побила Долороса на Голгофу по пути. К месту казни толпы жаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби, грусти и тоски. Кровь текла струёю алой осужденного на смерть. Разрывал венец терновый кости дверь. И презрение нес он дверь, но кричал, что совершил он смертный грех. Христос под Долороса за меня и за тебя. Он молчал и был спокоен, хоть устал и из него. Так молчать в смирении полном мог лишь Бог. Не клеймил он палачей, но с любовью смотрел он. Христос под Долороса за меня и за тебя. А солнце палит, и небо молчит, оставлен Сын Божий самим Отцом. Вдоль поля Долороса, на холма на всем пути, капли крови маги расцвели, но он выбрал ту дорогу, чтоб открыть нам небеса. Шел Христос под Долороса за меня.